Глава 9. Когда я открыла глаза, в окно уже ярко светило солнце. Пару секунд растерянно смотрела на незнакомый потолок, а затем вспомнила, где нахожусь, и, приподнявшись на локте, огляделась, надеясь, что инспектор еще спит. Но нет, он стоял посреди комнаты, уже полностью одетый, идеально причесанный и гладко выбритый. Неловко вышло. В сравнении с ним я в своей гигантской фланелевой сорочке и с волосами, торчащими во все стороны, просто чучело чучелом. «Доброе утро». Инспектор будто и не заметил этого впечатляющего контраста. «Сейчас будем завтракать». «Доброе». Пробормотала я и почувствовала, как щеки начинают загораться. «Мне нужно привести себя в порядок». Он сдержанно кивнул, а я, подорвавшись с кровати, выскочила за дверь так стремительно, словно за мной гнались те самые ночные чудища. У себя в комнате я с облегчением закрыла дверь, сбросила тапочки, собираясь немедленной секунды отправиться в ванную. И тут же комната наполнилась возмущенными голосами. «Совсем распустилась? Ночуешь непонятно где и с кем?» — выдала левая. «Да-да», — тут же подхватила правая, не давая вставить и слово. «Неподобающе. Ведешь себя неприлично». «Эта лавка ведет себя неприлично», — вспыхнула я, сердито глядя на тапочки. «Вообще-то где мы находимся?» «Где бы мы ни находились, нужно держать себя в руках», — не сдавалась левая. «Именно», — поддакнула правая. «Ночевать с мужчиной — это просто немыслимо». Я нахмурилась, уперев руки в бока. «Нужно было ночевать одной? Я боялась, между прочим». «Боялась она», — презрительно фыркнула левая тапочка. «Это не повод, чтобы устраивать такие вот выкрутасы и фортеля», — добавила правая не менее ехидно. «Ну, раз вы такие бесстрашные...» Я нарочно скорчила грозную гримасу и наклонилась к тапочкам. «В следующую ночь я вас оставлю перед дверью инспектора. Правда, к нам чудища могут пробраться, но вам-то ничего не страшно, верно?» Тапочки резко замолчали, словно разом лишились голоса. Потом одна из них тихонько пискнула. «Ну, зачем же сразу так категорично?» «Точно, точно», — примирительно подхватила другая. «Ситуация-то исключительная... Разумно иметь рядом защитника». Я усмехнулась и, довольная победой, отправилась в ванную. Приводить себя в порядок пришлось очень быстро. Я буквально пулей заскочила в ванную, наскоро приняла душ и кое-как привела в порядок волосы. Инспектор наверняка не одобрит неряшливость, но и долго ждать тоже не станет. Он же такой пунктуальный, прямо страшно. Выбежав из ванны и торопливо натянув платье, я поспешила в комнату инспектора. Стол уже был накрыт. На белоснежной, идеально выглаженной скатерти красовались пышные булочки с сахарной корочкой, воздушные круассаны, румяные оладьи с клубничным джемом, несколько видов нежного сыра, ломтики тонко нарезанной ветчины и даже изящная хрустальная ваза с ароматными фруктами. «Ух ты! Вот это да!» — невольно вырвалось у меня, и я тут же вспомнила свой жидкий супчик и засохший хлеб, который с таким трудом выпрашивала у своей скатерти. «Вот за что вам такой сервис?» «За особые заслуги», — невозмутимо ответил инспектор, наливая в чашке кофе. «Могу себе представить», — проворчала я, садясь за стол и принимаясь за еду. Впрочем, вкусно было до невозможности, так что сердиться долго не получалось. «Какие у нас на сегодня планы?» — спросила я, когда с завтраком было почти покончено. «Еще одна булочка, и все, больше в меня не влезет. Разве что вот тот персик». Выглядит аппетитным и румяным. Вообще-то планировать в нашем положении дело скорее бесполезное. Но вдруг у всемогущего и всезнающего графа есть какой-то план. Инспектор молча убрал скатерть и направился в торговый зал. Я удивленно заморгала. Кажется, завтрак закончился раньше, чем я рассчитывала. Не расставаясь с надкушенной булочкой, я последовала за ним. «Сундук, будь добр, выдай мне всю литературу по заклинаниям перемещения». Уверенно сказал он. И сундук тут же открылся, без малейшего сопротивления, выдав огромную стопку книг и свитков, едва умещавшуюся в руках инспектора. Я тихонько ахнула. «Это что же получается? Я у него еле-еле выпрашиваю каждую мелочь, а инспектору целую библиотеку? И даже генеральную уборку делать не пришлось? Несправедливость и неравенство в чистом виде». Инспектор уволок книги к себе в комнату, разложил на столе и тут же погрузился в изучение материала. «Может, помочь чем-нибудь?» — предложила я, чувствуя себя совершенно бесполезной. Он насмешливо взглянул на меня поверх раскрытой книги. «Ты же в магии не разбираешься. Чем именно ты собираешься помогать?» Я задохнулась от обиды. «Это уже слишком». «Ну, раз так, я пойду заниматься своими делами», — гордо заявила я и вышла. «Легко сказать своими делами. А если никаких таких своих дел у меня нет?» Я уже почти тосковала по тем временам, когда за день присесть не успевала. И покупатели вереницей, и всем я нужна, вопросы всякие задают, по несколько раз переспрашивают, да просто бесит иногда. Я ностальгически вздохнула. Хорошо все-таки было. А тут сиди как сыч в одиночестве и грусти. Я уже хотела снять тапочки, хоть с ними поболтать, но тут же передумала, не до такой степени мне одиноко. А инспектор гад напыщенный. В магии я не разбираюсь. А как скажете мне в ней разбираться? Стоп, я ведь знаю как. Брошюрка с магическими заклинаниями так и лежит у меня в тумбочке. Это раньше мне было не досуг с нею разбираться, а теперь этого досуга хоть ложкой ешь. Самое время научиться чему-то полезному. Достав брошюрку, я принялась увлеченно ее листать. Заклинания были простые и незатейливые, но одно из них привлекло мое внимание. Улучшение интерьера. Вот оно. Лавка явно не собиралась меня баловать красотой и роскошью. Комнатка скромная и невзрачная. Я заслуживаю лучшего. Значит, придется брать все в свои руки. Я прочитала заклинание вслух, старательно произнеся каждое слово. Замерла. Сначала ничего не происходило. Я уж было разочарованно вздохнула, как вдруг стены громко заскрипели. Лавка вздрогнула, зашаталась, словно началось землетрясение. Я едва удержалась на ногах, вцепившись руками в стол. С потолка что-то посыпалось, вещи начали подпрыгивать и падать на пол, а пол ходил ходуном. «Ой, мамочки!» В ужасе простонала я и крепко зажмурилась. Когда шум утих, я осторожно открыла один глаз. Вслед за первым тут же открылся и второй, от удивления. Комната выглядела так, словно ее оформил сам Пикассо, причем явно не в лучшем настроении. Или наоборот, в лучшем, очень творческом. Стены пестрели кричащими кислотными цветами, искривляясь под немыслимыми углами. Кровать выгнулась волной, причудливо накренившись на один бок, покрывало теперь выглядело, как мятая желто-фиолетовая бумага. Стол превратился в нечто с ножками разной длины, отчего одна его сторона почти касалась пола, а другая высоко задиралась вверх. Стулья застыли в странных позах, напоминающих скорее скульптуры авангардистов, чем мебель. А шкаф? Не хочу даже говорить. Я стояла посреди этого кошмара, застыв от ужаса. Дверь резко распахнулась. На пороге стоял инспектор, мрачный, грозный и явно взбешенный. «Что здесь происходит?» — произнес он ледяным голосом, оглядывая учиненный мною разгром.